Восьмое. Встреча на восходе солнца. Теури вышел из церкви к терпеливо ожидавшему верному Арденвену. Солнце вставало за городскими башнями, выглядевшими в утреннем свете почти так же красиво, как в Унавенстаде. Теури вскочил на Арденвена и медленно спустился с холма. Он был уже внизу, когда увидел, что по дороге с запада идет мальчик, бедно одетый, но с мечом у пояса. «Он похож на Паки», — подумал Теури, и вдруг узнал Паки. Паки остановился, приложив руку козырьком ко лбу и рассматривая город. Он не видел Теури. Теури отпустил поводья и поскакал к нему, но Паки не узнал друга и отпрыгнул в испуге. «Паки!» — сказал Теури. «Паки!» Он соскочил с лошади. «Теури, ты?» Они в восторге жали друг другу руки, хлопали друг друга по плечу. «Это и в самом деле ты?» — сказал Паки. «Я думал, рыцарь какой-то». «Ты что, теперь тоже рыцарь?» «Да, да, но ты-то как здесь оказался?» «Я передумал», — ответил Паки смущенно. «Я хочу стать твоим оруженосцем». «Оруженосцем», — повторил Теури. «Ты был мне другом, спутником, проводником, и когда-нибудь, кто знает, станешь рыцарем короля». «Ну, ты многого хочешь», — воскликнул Паки. «Я хочу остаться только твоим другом и оруженосцем, если, конечно, он тебе нужен». «Я не хочу никого другого, кроме тебя». «Ты великолепно выглядишь», — сказал Паки, осматривая его с ног до головы. «Я и не узнал тебя. Можно я буду называть тебя по-старому?» «Теури». «За уши отдеру, если назовешь как-нибудь по-другому», — засмеялся Теури. «И у тебя белый щит, а? Почему?» «Я думал, белый щит носят только рыцари Унавена». «После расскажу». «Это и есть твой вороной?» — спросил Паки, осторожно дотрагиваясь до Арденвена. «Да. И он не будет возражать, если и ты на нем поедешь». «А теперь расскажи-ка мне, как тебе удалось так быстро добраться сюда? Когда ты передумал и почему?» «Я очень скоро пожалел. Я пошел наверх к Минаурасу и при каждом шаге думал, теперь расстояние между нами больше, еще больше. И я дошел доверху и стал делать какие-то обычные вещи. И думать, и вдруг понял, я жалею, что остался». И я сказал это Минаурасу, и он засмеялся и сказал: «Я знал это. Беги за ним скорее». «Почему же он не сказал сразу?» «Я его тоже спросил. Знаешь, что он сказал?» «Потому что теперь ты точно знаешь, что хочешь быть с ним и оставить горы». Тут он, конечно, был прав. Видишь ли, только после того, как мы расстались, мои колебания прекратились. Тогда я попрощался с Минаурасом и побежал вниз. Ух, как я торопился! Через день я был в замке Мистринат. Я помнил, что ты мне о нем рассказывал, постучался и спросил, есть ли какие-то новости о тебе. Я их всех видел, и герцога, и его жену, и дочь. Принцесса и правда славная, очень красивая. Я думаю, ты ей очень дорог». Паки улыбнулся. «А она тебе?» «Конечно», — сказал Теури краснее. Паки засмеялся. «Они были очень добры ко мне, и все мне о тебе рассказали, даже дали коня. Один из оруженосцев поехал верхом провожать меня, чтобы отвезти его назад. Я прошел пешком совсем немного. Вот и все. Теперь рассказывай, как ты шел и что сказал тебе король Дагонат?» «После. Сперва пойдем в город. Я познакомлю тебя с родителями, с рыцарями Дагоната и самим королем. А потом? Там увидим. Какое-нибудь дело для нас определенно найдется». И Теури медленно пошел рядом с Паки, ведя Арденвена в поводу, на восток, в столицу короля Дагоната. Конец книги. Январь 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.